Глава 6. Обоснованные подозрения. Говорят, русские женщины очень привлекательны. Возможно, если судить по письмам моего сына, то лишь при упоминании какой-то Катюши наши солдаты просто сходят с ума. Анекдот военных лет. Промежуточная цель путешествия, последний оплот союза городов порядка на пути отряда, форт Нест, появился совершенно неожиданно. Казалось, совершенно безжизненные и лишенные даже намека на человеческое присутствие холмы предгорий, через которые пролегала тропа путешественников, неожиданно раздвинулись, открывая вид на уютную долину, посредине которой возвышались мощные стены типового имперского форта. Вокруг высоких, сложенных из тесаного гранита стен форта, виднелись многочисленные хижины окружающего его поселка. И даже по очень приблизительным прикидкам с высоты перевала, на котором находился отряд, было хорошо видно, что в этом поселке жителей куда как больше, нежели в гостеприимном Махлау, покинутом ими почти месяц назад. «У них камня много», – завистливо вздохнула шедшая рядом с Ольгой Таяна. «Могут себе позволить бескровные зачистки». Ольга вопросительно взглянула на девушку. Связь между наличием камня, количеством населения в поселке и зачистками казалась ей какой-то уж слишком неявной. «У них при зачистках поселения после волны куда меньше народу гибнет», — коротко ответила на незаданный вопрос Тайка. «И если бы у нас в пределах досягаемости хоть какой-нибудь камень имелся, у нас бы тоже таких потерь не было». Заметив по-прежнему ничего не понимающее выражение лица Ольги, молодая волшебница пустилась в более подробное объяснение. «Понимаешь, после прохода волны каждый раз остается огромное количество чудовищ, многие из которых прячутся в покинутых жителями домах. Именно от когтей, клыков и жвал этих тварей, прячущихся в домах, и случается громадная доля потерь при зачистках. А потери эти идут от того, что мы вынуждены беречь каждый дом, каждый сарай, не применяя наиболее могущественных артефактов и заклинаний, способных уничтожить твари дистанционно, без рискованного штурма, которые регулярно уносят жизни наших бойцов. К сожалению, на пустоши, где располагается Махлау, нет ни каменоломен, ни крупных залежей глин для производства кирпича, ни даже более-менее серьезных рощ. Поэтому и приходится экономить, не используя огненных заклинаний, способных не только испепелить монстров, но и сжечь наши деревянные дома. Дома – материал для строительства которых очень сложно добыть в наших пустошах. И мы расплачиваемся за эту экономию жизнями своих бойцов. У жителей Женеста подобной проблемы нет в принципе. У них буквально под ногами – имеется неограниченное количество великолепного прочного камня, из которого и построен их поселок. А значит, после каждой волны их воинам нет нужды лезть в переполненные монстрами дома. Им достаточно всего лишь обеспечить надежную охрану мага, который будет легко и просто выжигать затаившихся в домах тварей, даже не подходя на расстояние удара. Есть очень удобные, специально разработанные для таких задач заклинания, тот же плескучий фаербол, к примеру. Словно иллюстрируя свои слова, Таяна зажгла на ладони небольшой шар странного густого фиолетового цвета и несколько секунд любовалась переливами пламени на его поверхности. Со вздохом погасив его, она продолжила. «Абсолютно уверена, что в этих домах большая часть мебели и домашней утвари изготовлена из жаропрочных материалов, либо находится в огнестойких сундуках. А на те пару-тройку предметов, что нельзя изготовить из металла, стекла или камня, или же легко заменить при утрате, у них наверняка наложены заклинания защиты от пламени. Несколько небольших предметов – это не целый дом. На них очень мощную защиту поставить можно. Да и энергозапас раз в год подновлять не так уж и сложно». Разгорячившись, продолжала свою речь девушка. «И никакой возни, никаких потерь, плескучий фаербол или огненный ручей в окно. И вперед следующий дом зачищать. Хозяину потом только пепел из дома вымести, и можно жить до следующей волны. А если не рассчитаешь щиток, то ничего страшного. При наличии большого запаса материала не так уж и сложно сложить дом заново. Эх, нам бы так!» Мечтательно протянула Тая. «А чего же вы так не сделали?» — поинтересовалась подошедшая к ним София. «Ну, ладно, камня у вас не хватает. Ну и с глиной напряг, кирпичи делать не из чего. Но что мешало просто зачаровать ваши дома от огня? Сама же сказала, что это не так уж сложно». «Небольшие предметы, да», — печально вздохнула Тайка. «А вот дома... Чтобы они могли удержать магический огонь, в них надо столько энергии закачивать, причем разом. У нас с отцом для этого просто-напросто сил не хватит. А зачаровывать постепенно, по бревнышку, тоже не вариант. слишком долго и слишком сложно. Было бы увязать их в стабильную систему, чтобы заклинания, наложенные на каждое из бревен, не вступали в конфликт с соседними. Да и сам разряд слишком большой. Все же дерево не самый лучший материал для сохранения энергии. Пока дойдем до последнего бревна в доме, глядишь, а первая заряженная уже почти всю энергию потеряла. Понятно. Ну ничего, вот дойдем мы до Хладоземия. Приглашу я брата, он эти ваши волны живо усмирит. Подбодрила печально понурившуюся магичку темная жрица. Вообще, за время путешествия девушки как-то быстро сдружились. Немалую роль в этом, наверное, сыграл мягкий, бесконфликтный характер Таяны, всегда готовый помочь, поддержать или просто выслушать наболевшее. Изначально относившаяся к магичке с некоторым подозрением Фи, рениво поглядывавшая на четыре беседы Тайки и Рао, тем не менее довольно быстро изменила свое мнение. И теперь из девичьей палатки, выделенной на время похода для проживания идущих с отрядом дам, по вечерам то и дело доносились веселые и дружные голоса что-то обсуждающих девушек. Постепенно к дружеским посиделкам присоединилась и Арейша, поначалу предпочитавшая ночевать вместе с бойцами Криона, по всей видимости стесняясь компании чистокровок. Сейчас женский клуб в полном составе расположился на вершине крутого холма, любуясь действительно красивым видом долины и отдыхая после нелегкого подъема. «Ну что, пойдем дальше?» – спросил Рао, заметив, что еще недавно изображающие умирающих лебедей девушки уже активно переговариваются и обмениваются впечатлениями. «Пойдем», – с печальным вздохом отозвалась Ольга, сожалеючи глядя на такой удобный камешек, на котором она только-только собралась была пристроиться. «Как думаете, до заката к форту выйти успеем?» – поинтересовалась она, осторожно спускаясь по почти незаметной крутой тропинке вслед за названным братом. До видневшегося далеко внизу поселения было еще очень неблизко, и в голове Ольги настойчиво зудел первостепенной важности вопрос, успеют ли они добраться до Неста раньше заката, или им опять придется ночевать под открытым небом. Ольгина спина и расположенная немного ниже нее, чуткая и трепетная часть тела, иногда романтично именуемая «нижними 90», в один голос кричали, что хватит с них уже романтики ночевок на жестких камнях, и что за перспективу отдохнуть на нормальной, мягкой кровати можно и нужно максимально ускориться. Правда, гудящие от напряжения ноги категорически возражали против подобного насилия. Они вполне аргументированно замечали, что 2 дня непрерывных и довольно крутых подъемов-спусков вконец исчерпали их двигательный потенциал. Так что если заднице так уж хочется побыстрее оказаться на мягком, то почему бы именно ей и не поработать средством передвижения? Благо, крутизна склона это позволяет. Ну, если будем идти в том же темпе, то вряд ли. А вот если ускоримся и сократим привалы, то шансы есть. Коротко ответил Альфар и, оценивающе взглянув на запыхавшуюся сестру, мягко продолжил. Лучше пока не разговаривать. Побереги дыхание, Оль. Вот спустимся, будет привал. Тогда и наговоришься. Увы, добрый совет снежного эльфа пропал в туне. Именно сейчас Ольга чувствовала настоятельную потребность поговорить, чтобы отвлечься от безумного, но такого сильного желания и впрямь прокатиться вниз по усыпанной мелким гравием осыпи, максимально быстро достигнув долины. «Интересно», – пыхтя как перегруженный паровоз, продолжила беседу Ольга. «Судя по тому, что мы видели, это селение куда побогаче, чем Махлау. А что вообще о нем известно? Кто правители? Как живут? Подготовили ли они нам проводника?» «Должны», видя, что сестра не успокаивается, решил побыстрее удовлетворить ее любопытство Рао. Сам Альфар, кстати, совершенно не запыхался, легко и без видимого напряжения, перескакивая с камня на камень. К сожалению, связь с этим поселением у Союза плохая, точнее хорошая, но односторонняя. Около 30 лет назад, по неизвестным причинам, в форте Нест был сильно поврежден передающий контур магической связи. По этой причине они могут только принимать сообщения Совета и подтверждать или не подтверждать прием шумовых сигналов. Из-за этого, а также дальнего расположения форта, никаких современных сведений о нем у старейшин Союза городов порядка нет. Все, что им известно, это то, что форт Нест и прилегающее к нему поселение Кордель все еще существуют. Перед нашим выходом, после согласования маршрута, Яртиалу передал туда сведения о нашем отряде, его составе, целях и получил подтверждение приема. Вот и все, что известно на данный момент. Жаль. Ну, надеюсь, у них хоть приличные кровати имеются. Грустно вздохнула Ольга и наконец-то замолчала, сосредоточившись на том, чтобы не оступиться на неприметной, крутой каменистой тропинке, прихотливо петляющей в обход гигантской осыпи. Все плохое, точно так же, как и хорошее, когда-нибудь заканчивается. Пришел конец этому спуску, основательно вымотавшему даже, казалось, двужильных спецназовцев. К сожалению, из-за большой крутизны более-менее подходящих для отдыха отряда мест на этом склоне практически не имелось, а потому на последней стадии спуска, когда ноги уже практически не могли удерживать уставшее тело, нижними 90, Ольге и Софии все-таки пришлось поработать в качестве транспортного средства. Но зато какой кайф, какое наслаждение лежать на мягкой траве у берега небольшого хрустально чистого горного озера, любуясь покоренным тобой склоном, и понимать, что этот спуск уже позади, и больше тебе никогда не понадобится на него, или что ж еще хуже, с него карабкаться. Чистую и светлую радость затеняли только печальные мысли о том, что впереди горы, а значит подобный спуск, вполне возможно далеко не единственный и не последний на их пути. Но Ольга старательно гнала эти панические размышления из своей головы. Наконец, подстегиваемой красотой местности, она все же оторвала свою голову от такой мягкой и нежной травы и с задумчивым видом перевела взгляд на поблескивающее в десятки шагов озеро. Девушку мучили серьезные сомнения. С одной стороны, почти за месяц пути у нее, как и впрочем и у остальных членов отряда, ни разу не появилась возможности нормально помыться. Увы, вода в количестве достаточном не только для питья и редкого экономного умывания в пустошах отсутствовала, так что простая и в других условиях легко исполняемая мечта искупаться терзала ее уже которую неделю подряд. С другой стороны, дующий с гор, несущий легкую приятную прохладу ветерок, кое-какие познания в географии и кристальная чистота озерной воды, все это разом явственно намекало, что температура этого озера, если и выше 0 градусов, то не очень намного. Еще ее останавливал вопрос, какие монстры могли получиться из обитавших в озере созданий под влиянием хаоса. И не хотят ли он и монстры полакомиться вторгнувшейся в их исконную среду обитания настороженной купальщицы? Несколько минут эти сомнения и острое желание наконец-то как следует вымыться отчаянно боролись в ее душе, пока желание ощутить себя чистой не победило с поистине разгромным счетом. И впрямь, ну подумаешь, вода холодновата. По уверениям Рао, что-что, а простуда и нынче уж точно не грозит. А насчет монстров, так спустя месяц после последнего купания, она любых монстров одним запахом отпугнуть способна. Да и София, скорее всего, тоже не откажется искупаться. А если какой-нибудь монстр и решится встать между темной жрицей и возможностью привести себя в подобающий симпатичной девушке вид, то этому монстру остается только соболезновать в связи с быстрой, но мучительной кончиной. Короткое блиц-совещание девушек, которым Ольга изложила свою аргументацию, немедленно постановило купанию быть. Тая бралась наложить на всех желающих искупаться простенькое, но оттого не менее эффективное заклинание – домашнее тепло, нагревающее тонкий слой, соприкасающееся с телом среды, воды или воздуха, до вполне комфортной температуры. Заклинание это, правда, было довольно энергоемким, и потому долго его поддерживать юная волшебница не могла. Однако за 30 минут она ручалась, а больше, в общем-то, и не требовалось. Фия обещала порвать на ленточке любого, кто посмеет помешать им принимать ванны. А уж монстр это будет или нет, темной жрице данное обстоятельство было совершенно фиолетово. У Ольги в запасах обнаружилось старательно припрятанный полфлакона геля для душа. Правда, узнавшая, для чего предназначается эта жидкость, Орейша презрительно фыркнула, сообщив, что способна синтезировать куда лучшее средство, и, выдвинув жвала, действительно накапала в подставленную склянку около 50 граммов странной, но несомненно мылкой жидкости с приятным терпким запахом. Разогревшееся бурное обсуждение преимуществ и недостатков различных типов гигиенических средств прервал Максим Петрович, сообщивший, что если девушки желают остаться тут на ночь, то в этом случае они могут купаться сколько их душе будет угодно. Однако если у них есть желание ночевать под крышей на мягкой кровати и мыться не в холодном озере с неведомыми монстрами, а в более-менее благоустроенной ванне с теплой водой, то следует поспешить, поскольку до заката осталось меньше 2 часов. Девушки переглянулись. Теплая вода и мягкая постель – это было серьезное искушение. Но для достижения данной цели требовалось пройти еще не такое уж и маленькое расстояние, а сил после тяжкого спуска практически не оставалось. С другой стороны, озеро тут, под боком, и каких-либо дополнительных усилий не требует. Снимай одежду и в воду. Но ночевка в этом случае предстояла в палатке и никакой мягкой кровати. Выбор был не из легких.